Им с Рэнди поделился Элдон Свейн, что отнюдь не свидетельствует о его достоверности. Еще бы! Нам-то с вами известно, что Элдон удрал с этими деньгами. Нам известно только, что он удрал. Но истина не бывает простой. Она не менее сложна, чем люди, стремящиеся выяснить ее.